Я поглотал тепловатую шипучку, тогда и Чибис приложился к банке. Мимо сновали ребята, но на Чибиса и меня не обращали внимания. И только Надка Белкина остановилась и наклонила кудрявую, как у куклы, головку. Пропела. «Чибис, я сразу хотела сказать, какой ты сегодня симпатичный, особенно эти пуговки!» И нахально так подергала желтую пуговицу у него на животе. «Убери лапы», — ровным голосом сказал Чибис. «Ну чего ты? Я же по правде. А хочешь поиграть в лошадки?» «Как это?» — опрометчиво спросил Чибис. «А разве не знаешь, как жеребчики кусаются?» Она изобразила скрюченными пальцами зубастую пасть, хихикнула и цапнула Чибиса повыше колена. Чибис взвизгнул и вскинул колени до ушей. «Дура!» «Ой, а ты боишься щупалок? Вот смешно, как девочка!» «Наталья, глянь сюда», — быстро сказал я. Зажал пальцем отверстие в банке, взболтнул жидкость. Наташка удивленно глянула, а я убрал палец, и ей в лицо ударила пенная струя. «Ай, идиоты!» Она закрыла щеки и побежала прочь, мелькая белыми гольфиками и бантами на кудряшках. «Наверняка, жаловаться маме Рите». «Сама виновата, корова», — сказал я вслед Белкиной, вовсе не похожей на корову. Чибис дышал виновато. Признался. «Я правда щекотки боюсь больше боли. Если попаду в плен к врагам, из меня запросто вытянут все тайны». «Не вытянут», — утешил я. «В этих случаях организм ставит нервную блокировку. Я читал. Глотни еще». Мы допили спрайт и увидели, что можно уже идти в кабинет, но продолжали сидеть. Мне хотелось спросить, чего такого натворил Чибис, что тетка решила укоротить его взрослость? Но, конечно, я не решался. Чибис вертел в ладонях пустую банку. «Можно я возьму ее?» «Возьми, пожалуйста. А зачем она тебе?» «Я собираю такие и сдаю одну кафешку. Хозяин платит 50 копеек за штуку». Я не знал, что сказать. «Неужели у Чибиса такая обездоленная жизнь?» Наконец выговорил. «Это же гроши». «Да. Но все же есть хоть какие-то карманные деньги. И кроме того, просто интересно. Вроде как рыбацкий азарт. Какой будет улов?» Он повозился, быстро глянул сбоку и вдруг признался. «На этом я вчера и погорел». «Как?» «Ходил по бульвару недалеко от цирка. Там веранда со столиками. Те, кто пиво лакает, кидают банки в урны или оставляют на столах, а я незаметно подбираю. И вот с одного стола смел сразу 4 посудины. 3 пустые, а в одной остаток булькает. Пустые я в сумку, а недопитую, ну, думаю, надо вылить. А жарище такая же, как сегодня. Но меня будто под локоть толкнули. Присосался и давай глотать. Гадость, конечно, зато холодная. Ну, и ничего же не случается безнаказанно. Глядь, мимо движется мадам Инесса Мефодиевна, знакомая моей тетушки». «Ах, Максим, как ты можешь? Я все расскажу Агнессе Константиновне». «И рассказала?» «Ну, как видишь. И началось. Это ранняя склонность к алкоголизму. Чем это кончится? Ты раньше срока вообразил себя мужчиной, причем пьющим мужчиной. Это требует немедленного пресечения. И не поленилась ведь, и денег не пожалела. Поехала в детский мир за этим нарядом. Отныне ходи вот так. Пробовать алкогольные напитки в таком виде тебе не захочется». «А ты не упирался?» «А с ней бесполезно». «Да и зачем? В общем-то, так даже удобнее, лишь бы не дразнились». «Да никто не дразнится, некоторые даже завидуют». «Ну да, только белки на это». «Да она чокнутая. Ты знаешь что? Рубашку заправь поглубже, чтобы пуговиц не видно было, а сверху надень поясок, тогда будет нормальный спортивный вид». «Да нет уж пояска». «Подожди». Я полез в рюкзак. Там у меня лежал среди мелочей свернутый ремешок от старого футляра для мобильника. «Вот, продерни в петли». «Спасибо». Он чуть улыбнулся, взялся за пуговицу и вдруг... «Ой, а с чего этот ремешок? Натуральная кожа?» «Да что ты, клеенка. А не все ли равно?» «Ну, — скомканно сказал он, — не люблю я, когда вещи из настоящей кожи. Противно». Я сразу понял. «Ага. У меня так тоже бывает. Начинаешь думать, когда-то это была шкура живого существа, а потом ее содрали». «Вот именно. Чибис живо блеснул сине-зелеными глазами. Я вдруг увидел, что они слегка разные. Один более синий, а другой более зеленый. Он стал суетливо продергивать ремешок в петли от пуговиц. Застегнул, прыгнул с подоконника, одернул прикид. «Во, нормально, да?» «В самый раз», — похвалил я. И осторожно сказал. «Слушай, Макс, кожа кожей, а как насчет мяса? Ты его совсем не ешь, да?» Я вспомнил слова про тошнотворные сосиски и с уколом совести подумал о своей любви к пельменям. Чибис поморщился. «Приходится есть. То и дело слышишь. Мясо необходимо детям для нормального роста. Посмотри на себя, ты и так худой, как пенджабский нищий». «Ну, со мной так же. А тебе тетушка твоя твердит?» «Ну да». «С ней, видать, не поспоришь», — посочувствовал я. «Это невозможно. Во-первых, у нее абсолютное чувство логики. Она всегда оказывается права. А кроме того, у нее больное сердце, старое уже. Как разволнуется, уходит к себе в комнату, и оттуда сразу вонь всяких капель. Вот и думаешь. Вдруг случится что-нибудь, всю жизнь будешь совестью маяться». Я кивнул. Понятно, мол. А Чибис вдруг добавил. «И вообще, всякий лишний скандал увеличивает дисбаланс в этом мире». «Чего увеличивает?» «Дисбаланс. Он расшатывает равновесие Вселенной. Я бестолково говорю, да?» «Нет, вполне толково». Я и сам был не прочь иногда поразмышлять о проблемах мирового масштаба, но сейчас не согласился с Чибисом. «Только, ну какой там дисбаланс от спора с тетушкой на фоне всеобщего финансового кризиса? Или по сравнению с проблемами черных дыр?» Чибис глянул на меня с уважением, однако возразил. «На кризис есть антикризисные меры. Дыры возникают по законам космического развития. А вот какая-нибудь непредвиденная мелочь может вызвать колоссальное обрушение. Вроде как легкий камешек вызывает лавину,